по морю, пароходом до Владивостока, а оттуда поездом по железной дороге до Москвы, а из Москвы уже в Ленинград. «Хорошо, в Москву надо завернуть», — одобрительно кивнул головой старый Рычип. «И не забудь в каменное хоронилище сходить. Посмотри на Ленина, запомни его лицо. Приедешь, нам расскажешь. А что, Ленинград лучше Москвы?» Татро, склонив голову над столом, что-то быстро писал. А Ринтын, все больше увлекаясь, рассказывал о далеком Ленинграде. Изредка слушатели бросали одобрительные реплики, а иногда недоверчиво качали головами. Улакцам очень понравилось, что в Ленинграде, как и в Улаке, летом долго не заходит солнце, и по ночам бывает так же светло, как и днем. «Хороший город», — одобрительно сказал Рычип. «Все, что полагается для настоящей земли, есть. И зима, и лето, осень и весна, даже светлые летние ночи. Не то, что в далеких жарких странах, где всю жизнь одно лето. И это так же надоедает, как всю жизнь есть одно мясо». Макнув ручку в чернильницу, Татро поставил точку, будто пронзил бумагу копьем. Он поднялся с места и, сделав знак рукой, чтобы все замолчали, прочитал бумажку. «Предлагается за счет нашей артели одеть Ринтына, как едущего в высшую школу, во все матерчатое, и сверх всего выдать ему 500 рублей». «Как вы думаете?» — спросил Татро, оторвавшись от бумаги. «Мы думаем так же, как и ты», — ответил за всех Рычип. Перед последним экзаменом вдруг пошел дождь и растопил остатки нерастаявшего снега. В селении не осталось ни одного сугроба, но на море, далеко до самого горизонта, все еще тянулся припай. Он крепко цеплялся за берег и не собирался уходить. Охотники выгружали свою добычу в Кенискуне и оттуда на собаках привозили ее в Улак. Ринтын еще зимой узнал, что при Восточном факультете Ленинградского университета открылись подготовительные курсы, на которые принимались лица, окончившие семилетнюю школу. Это известие еще больше укрепило Ринтына в его решении. Однажды, проходя мимо пекарни, Ринтын увидел наукенских охотников. Они пришли за хлебом на байдаре и причалили против стойбища на припае. Ринтын подошел к пожилому эскимосу, увязывавшему мешки со свежим хлебом, и робко попросил его: «Вы не возьмете меня с собой? А куда тебе ехать? В Ленинград?» Эскимос поднял голову, оглядел Ринтына сверху донизу, усмехнулся и сказал: «Наша байдара до Ленинграда не дойдет. Мне бы пока до Наукена доехать», — сказал Ринтын. «А там видно будет. Я заплачу за проезд». Эскимос попробовал на вес мешок, еще раз взглянул на Ринтына и кивнул головой. «Можем взять Даноукена. Только вместо платы ты отнесешь мешок с хлебом до Байдары». «Согласен!» — закричал Ринтен и, не чувствуя под собой ног, помчался в интернат собрать свои нехитрые пожитки. Как ни уговаривали учителя и друзья Ринтена подождать, пока придет официальный вызов, юноша был непреклонен. Ему казалось, только стоит начать путь, как уже никакие препятствия не остановят его. Уже позади скала Чинлюквин растаял в светлом воздухе силуэт вечно скорбящий, и только теперь Ринтен посмотрел вперед. На глазах у него были слезы. Чтобы их никто не заметил, он низко склонился над бортом, и лицо его забрызгали волны. Сердце щемило так, будто его сильно сжимали мягкими рукавицами. Рядом с сердцем лежал комсомольский билет, свидетельство об окончании Улакской неполной средней школы, справка из сельского совета, деньги, выданные из колхозной кассы, и еще пачка денег, заработанных на строительстве Кэтринского аэродрома. Второе. Когда дядя Кмоль уехал работать в Кэтринский райисполком, Ринтен завербовался на строительство аэродрома. Тогда он плыл по морю мимо Ноукена на настоящем океанском пароходе, и ему довелось стоять рядом с капитаном на мостике. Едва спрыгнув на берег в Кэтрине, Ринтен увидел на прибрежной гальке множество незнакомых следов. Вот кто-то оставил на мокром песке аккуратные четырехугольники. Две глубокие колеи, идущие вверх к домикам, совершенно озадачили Ринтена. Он пошел по этим диковинным следам, перевалил через галечную гряду, намытую волнами, прошел мимо низких строений собачьего питомника и подошел к складу. Обогнув его, Ринтен остановился, не поверив своим глазам. Перед ним стояли настоящие автомобили. Всего автомашин было 12. Ринтен быстро сосчитал их глазами. Он осторожно провел рукой по крылу одной машины, словно желая убедиться, что это не сон, а явь. Заглянул в кабину, потрогал пальцами черные выпуклые кубики покрышек и отошел в сторону, чтобы взглядом охватить весь автомобиль. Ринтену очень хотелось осмотреть машину спереди, но его удерживал невольный страх. Хотя он прекрасно знал, что машина без человека не поедет. Может быть, страх объяснялся схожестью машины с живым существом. Вот фары, глаза, голова, мотор, ноги, колеса. Потом Ринтену доводилось много раз ездить на машине, но он никогда не забывал тот первый день, когда колеса автомобиля покатились по глубокой колее. Дно кузова подпрыгивало и подбрасывало Ринтена. Из белесоватого утреннего тумана Навстречу бежали маленькие озерца, чахлые кустики и маховые кочки –